вне себя от гнева и горя, решил застичь врасплох неверную жену во время следующего же ночного свидания. По совету Стоунфилда он сказал жене, что в тот вечер должен уехать, а сам ночью отправился на мост, откуда Том Мор после недолгой борьбы сбросил его в воду. Но последние слова умирающего «платок Лилиан» послужили Пинкертону отправной точкой для раскрытия преступления, и ужасным злодеянием Стоунфилда таким образом был положен конец. Стоунфилд был осужден на вечную каторгу. Впрочем, он недолго отбывал наказание, так как уже через несколько лет умер от чахотки. Горничная Мэри была заключена на 6 лет в тюрьму Синг-Синг. Миссис Лилиан Барри щедро отблагодарила Пинкертона за его самоотверженное расследование. Она с ужасом думала о том, что могла бы стать супругой коварного лорда, организатора нескольких злодейских преступлений. Вскоре после завершения этого дела она покинула Нью-Йорк, вернулась в Англию, где вступила во второй, очень счастливый брак.